Глава 405. Белый волк. Белый луч света рванул вперед с совершенно невероятной скоростью. За доли секунды он покрыл разделяющее его и гигантскую обезьяну расстояние. Загрохотало с такой силой, что задрожали небо и земля. Взрывная волна подняла облако пыли, взвыл ветер, к которому примешался хрип гигантской обезьяны. Ее внушительное тело впечаталось прямо в горный склон. Она повалилась на землю, истошно визжа и кашляя кровью. В кровавом месиве на груди отсутствовал большой кусок плоти, словно кто-то вырвал его зубами. В белой вспышке появился большой лохматик, в зубах был зажат сочащийся кровью кусок мяса. Он разом проглотил кусок и жадно облизнул окровавленные губы. Всем видом он излучал гордость и холодную свирепость. Он на мгновение задержал глаза на гигантской обезьяне, после чего поднял голову к небу и взвыл. Внезапно вокруг заклубились призрачные тени, в которых возник образ гигантского дерева. Ветви дерева начали скручиваться и свиваться вместе, пока не приняли форму гигантской волчьей головы. Когда большой лохматик прыгнул вперед, гигантская обезьяна не на шутку перепугалась. Но, несмотря на страх, яростно взревела, отчего тело увеличилось в размерах и тоже бросилось в атаку. Большой лохматик вновь возник рядом с гигантской обезьяной, его широко открытая пасть сомкнулась у обезьяны на шее. В этот раз от визга гигантской обезьяны у многих кровь застыла в жилах. Душераздирающий вопль превратился в бульканье, а потом послышался громкий хруст. Из шеи гигантской обезьяны фонтаном брызнула кровь, когда большой лохматик с одного удара оторвал ей голову. С головой в зубах во вспышке света он вернулся обратно к Манхао. Положив голову на землю, слезнул кровь с морды и свирепо огляделся. Разумеется, он еще раз атакует, но только по приказу Манхао, не раньше. Остальные нео-демоны в страхе попятились от большого лохматика. Даже второй лохматик и другие древесные волки последовали их примеру. Древесный волк молнии пятого ранга и гигантская змея медленно и настороженно пятились, в то же время уважительно глядя на большого лохматика. Только черная летучая мышь холодно смотрела на большого лохматика. Волк поднял на нее полные необузданные свирепости глаза. Два нео-демона буравили друг друга взглядом, оценивая силу оппонента. В другой части площади бледный Мофан с дрожью в коленях смотрел на обезглавленный труп гигантской обезьяны. Из шеи зверя по-прежнему фонтаном била кровь, пропитав запахом всю площадь. Спустя какое-то время люди вновь задышали. Взгляды собравшихся на площади были прикованы к большому лохматику. Одни смотрели с изумлением, другие с недоверием, третьи с волнением и восторгом. «Белый волк! Он превратился в белого волка! В старинных хрониках племени ворона-разведчика упоминается белый волк ворона-божества! По легенде, предок всех древесных волков такого же цвета, что и этот волк! Только не говорите мне, что это реинкарнация предка! Мутировавший реинкарнированный предок! Такое не каждый день увидишь! На 10 тысяч древесных волков приходится всего один такой! У племени ворона-разведчика уже многие годы не было белого волка!» В головах членов племени ворона-разведчика царил хаос. Произошедшее с легкостью затмило все предыдущие дуэли. Главный старейшина племени тяжело дышал, с нескрываемой жадностью поглядывая на волка. Земной жрец с небольшой дрожью в руках и ярким блеском в глазах смотрел на большого лохматика и его белую шубку. Он на секунду закрыл глаза, чтобы привести мысли в порядок. «Земной жрец», — спокойно сказал Мэнхао, — «я просил вас выступить в качестве свидетеля. Боюсь, мне потребуется объяснение за инцидент с гигантской обезьяной. Иначе мне придется взять все в свои руки. Не обессудьте». Взмахом руки он приказал нескольким нео-демонам подтащить труп гигантской обезьяны к нему. После этого Мэнхао сложил ладони в поклоне и под внимательными взглядами всех присутствующих развернулся и пошел к ведущей вниз горной дороге. Члены племени с благоговением в глазах расступались перед ним, немало почтительно склонили головы, в мире культивации уважали сильных. Это непреложное правило действовало везде. Что интересно, в западной пустыне его чтили намного сильнее, чем где бы то ни было. К тому моменту старик Шуимо наконец пришел в себя. Он посмотрел вслед уходящему в окружении толпы нео-демонов Мэнхао. Больше он не чувствовал зависти или злобы, только восхищение. Между ними пролегала слишком широкая пропасть, чтобы он чувствовал к своему оппоненту ненависть, а остался только страх. Главный старейшина увидел, как Манхао спокойно уходил со всеми неодемонами, его глаза холодно сверкнули. «Ты ведь не собираешься просто уйти?» – спросил он холодно. Только слова слетели с его губ, как чудовищное давление обрушилось на место, где стоял Манхао. В следующий миг главный старейшина во вспышке света материализовался перед Манхао, преградив ему путь. «Этот белый волк – священная реликвия племени. Оставь его, и можешь идти». Главный старейшина покосился на большого лохматика. Его сердце в предвкушении забилось быстрее. Даже с его культивацией ему не удалось полностью скрыть чувств. «Извините, я вас не расслышал. Не могли бы вы повторить?» — сказал Манхао совершенно спокойным голосом, но в глазах на секунду блеснул холодный блеск. Все неодемоны в округе начали источать жажду убийства, особенно большой лохматик, его глаза полностью побелели. Летучая мышь парила в воздухе, ее красные глаза тоже кровожадно светились, но если бы этим все ограничилось, тогда все было бы в порядке. Но тут правая рука Манхао полыхнула светом тотема. Появилась аура безглазой гусеницы. Гусеницы, которая похитила один вдох у всего живого в этом мире. Само ее существование было чем-то невероятным, поэтому с появлением ауры главный старейшина скривился. Но такая реакция была вызвана не только аурой гусеницы. Он почувствовал еще две невероятно глубокие ауры, спрятанные в Манхао. Он не мог определить, какая из них принадлежит Манхао. Одна напоминала простирающееся до горизонта море крови, в другой чувствовалось презрение властителя неба. «Драгонар высокого ранга!» — мелькнула у главного старейшины мысль. «У него есть несколько невероятно могущественных неодемонов!» Он мог бы не брать Манхао в расчет, но не его статус драгонара высокого ранга. Сами драгонары никогда не были особо сильными бойцами, для этого имелись неодемоны. Главный старейшина начал колебаться. В этот момент земной жрец негромко покашлял. «Грандмастер Мэн, пожалуйста, останьтесь с нами в племени ворона-разведчика. Этот инцидент был досадным недоразумением. Относительно обезьяны, будьте уверены, грандмастер, я во всем разберусь». Земной жрец говорил очень вежливо, отчего главный старейшина прищурился. Он внезапно почувствовал, что в поведении этого человека было что-то крайне подозрительное. Главный старейшина молча отступил в сторону. Манхао повернулся к земному жрецу и сложил ладони в поклоне. После чего пошел вниз по горной дороге. Постепенно толпа разошлась, включая бледного как мел Мо Фана. Главный старейшина никак не мог найти ответы на мучающие вопросы, поэтому он повернулся к земному жрецу. «Собрат Даос Ухань, драгонар по фамилии Мэн действительно впечатляет. Но Мо Фан – сын грандмастера Мо Цзы. Правильно ли мы поступили?» «Откуда такие мысли?» — невозмутимо поинтересовался земной жрец. «Ты сам видел тотемную татуировку на руке драгонара Мэн. И ты все равно ничего не понял?» — спросил он с усмешкой. «Тотемную татуировку? Это была гусеница». Главный старейшина задумчиво склонил голову. Внезапно он резко вскинул ее и изумленно посмотрел на земного жреца. «Только не говори мне, если мои предположения верны». Земной жрец едва заметно улыбнулся. «Тогда этот парень никто иной, как наследник клана Леденящего Снега. До меня дошли сведения, что город Святого Снега в Черных Землях пал. В донесении также говорилось, что клан Леденящего Снега отбыл в Южный Предел. Судя по всему, некоторые члены клана решили вернуться в Западную Пустыню. Вдобавок это объясняет, почему мы не смогли обнаружить о нем никаких сведений за все 6 месяцев, что он пробыл у нас вассалом. Он совсем недавно сбежал из Черных Земель, боясь преследования. Вот почему парень неестественно осторожен и по этой же причине решил затаиться в нашем племени ворона-разведчика». «Боги». Главный старейшина чуть ли не дрожал от возбуждения. В его памяти еще свежи были слухи о смертельно опасном драгонаре по имени Фан Му из клана Леденящего Снега. «Я обсужу все с Гоном», — продолжил земной жрец. «Хоть наше племя и не очень большое, думаю, мы сможем приютить наследника клана Леденящего Снега. Главная проблема — не количество его врагов, А как убедить парнишку остаться вассалом в племени ворона-разведчика? Наследники клана Леденящего Снега с рождения обладают навыками Драгонара. С нужным количеством ресурсов и таликой удачи он может запросто стать Драгонаром 9-го ранга. Возможно, ему даже удастся обрести просветление у древесного предка. По достижении 6-го ранга Драгонар Муадзи несколько лет назад стал первым за долгие годы. Земной жрец с задумчивым блеском в глазах взмахнул рукавом и во вспышке света умчался к вершине горы. Пока они обсуждали предполагаемую личность Манхао, сам Манхао вернулся во двор в районе заводчиков неодемонов. На протяжении всего пути за ним шла толпа неодемонов, что не могло не переполошить всех практиков в округе. Они пораженно провожали взглядом идущего мимо них Манхао. Когда Манхао скрылся за дверьми двора, они принялись полушепотом обсуждать увиденное. Вскоре новости о дуэли неодемонов между Манхао и Драгонаром 5-го ранга Мо Фаном разлетелись по всему племени. Теперь все знали про 5 мутировавших древесных волков Манхао. Каждый, кто слышал эту историю, не мог скрыть своего изумления. Во дворе Манхао в первую очередь занялся черной летучей мышью. С блеском в глазах он проверил ее с помощью демонического ци. Внезапно сердце Манхао дрогнуло, а на лице появилось странное выражение. Он пригляделся и увидел нечто скрытое в теле черной летучей мыши. Это был деревянный меч. Как только Манхао почувствовал присутствие деревянного меча, его глаза ярко загорелись. До этого момента он сидел в позе лотоса, но, сделав это открытие, резко вскочил на ноги.